Глава 12. «Хрю-хрю!» — нежно пропела Ленка. Тактический офицер недоверчиво хрюкнул в ответ. «Но тут надо рассказывать сначала. Сразу после обеда нас вызвал Данислав. Для вас есть срочное и особо ответственное задание. По донесениям разведки, в деревне Зяблики находится штаб вражеского отряда. Надо просочиться через линию соприкосновения и взять в плен вражеского офицера тактика, который находится в штабе. У штаба сильная охрана, отнеситесь к заданию серьезно. После похищения офицера обязательно поднимется тревога, так что отход следует осуществить по гате через болото Нижней Мхи. Изменение маршрута не допускается». Данислав внимательно посмотрел на нас и, убедившись, что мы прониклись важностью задачи, продолжил. «В качестве штаба выступает сарай на участке Прохора Зимцова, он же этот сарай будет охранять. Тактическим офицером является поросенок Боря, проданный Прохором в нашу столовую. Куда его и следует доставить для допроса и ликвидации? Борю доставить, не Прохора». «Такая ответственная задача, наставник», — с сомнением сказал я. «Боюсь, не справимся. Может, лучше привлечь кого постарше или даже инструкторов?» «Я в вас верю», — торжественно сказал Данислав. «Не подведите меня, ребята. Кстати, чтобы Прохору веселее было охранять, мы ему пообещали, что если утром он принесет Борю сам, то мы забудем, что уже ему заплатили, заплатим еще раз. Имейте в виду, если он вас заметит, то задание считается провальным. Вот вам две дозы алхимического снотворного, действуют одинаково хорошо и на людей, и на животных. Действуйте, времени у вас мало». Вот сейчас мы лежали в бурьяне за сараем соседки, наблюдая за двором Прохора. День клонился к вечеру, за остаток дня мы полностью обследовали окрестности деревни, спланировали маршрут отхода и прикинули, где именно нас будет ждать засада. Неясным оставалось только то, как обойти Прохора, который сидел на лавочке у дома прямо напротив сарая и уходить никуда не собирался. «В туалет ему же понадобится рано или поздно?» – раздраженно спросила Ленка. «И что это тебе даст? Мы за это время не успеем свинью упаковать и отойти. А потом что, сидеть в сарае и ждать, когда он снова пойдет? Слабительное ему дать». «Где у нас слабительное? Ну, снотворное можно, только как?» «Допустим, ты его отвлечешь на минутку как-нибудь, а ему возле лавки поставлю бутылку самогона со снотворным». «Ага, а он возблагодарит богов и тут же присосется к бутылке. Такое только с деревенским дурачком может сработать. Проще его вырубить как-нибудь, но не похоже, что его удастся легко отвлечь и незаметно подобраться. Давай посмотрим еще, подумаем». Тут Прохор встал, отошел к углу дома и спокойно помочился на угол. «Деревня», — вздохнул я, — «дети матери природы, вариант с туалетом отпадает». Мы помолчали. «Может, он попозже заснет?» «Ты, Данислава, слышала?» «Да ради удовольствия городскому одно и то же дважды продать деревенский неделю спать не будет. Им же потом вся деревня год будет гордиться». Мы опять задумались. «А если через крышу?» «Можно, но сложно. На соломенной крыше не удержаться, и вообще трудно без шума свинью через крышу унести. Ты лучше посмотри на заднюю стену сарая, слева внизу. Там доски потемнее вроде». «Они там здорово подгнили, похоже. Сами доски тонкие совсем. Вполне возможно, что в этом месте их получится выломать или пилой на ноже подрезать. Шумно получится. Видишь две лавки на той стороне улицы? А перед лавками все шелухой от семечек заплевано. Там, видимо, по вечерам молодняк собирается. За ними нас никто не услышит. Значит, ждем». В наших северных краях летом полной темноты не бывает практически, но к тому времени, когда молодежь собралась на посиделки, света было уже совсем мало. От лавочек доносился смех и девичьи взвизги, а мы усердно в два ножа ковыряли доски. К счастью, они действительно были совсем гнилыми, так что дело продвигалось бодро, и за полчаса образовалась дыра, в которую вполне можно было пролезть. Воняло оттуда, как и положено, свиньей. «Я туда не полезу», — заявила Ленка. «Ну, может, и не потребуется», — оптимистично понадеялся я. Я посветил в дыру фонариком. Тусклый луч светил совсем недалеко, но этого хватило. Совсем рядом с дырой на нас меланхолично взирала поросячья морда. «Ты, Боря?» — спросил я. «Выходи, сдавайся». Боря молчал. «Цыпа-цыпа», — позвал его я. Ленка посмотрел на меня, как на идиота. «Ну что ты смотришь так?» — несколько раздраженно сказал я. «Ну, городской я, городской. Попробуй ты». «Хрю-хрю», — ласково сказала Ленка голосом, в котором слышалось обещание всех желудей мира. «Хрю-хрю». «Хрю», — презрительно отозвался Борис. «Тебе даже свиньи не верят, Ленка», — насмешливо сказал я. «Вы, женщины, думаете, что можно глазки состроить, голоском нежным позвать, и все, мужчину можно на веревочке водить. Не со всеми это срабатывает». «С тобой-то он вообще не стал разговаривать». «Было такое», — признал я. «Но зато у меня есть мозг, а в мозгу есть идея. У соседей возле сарая стояло ведро. Уверен, что в ведре что-то вкусное, в смысле для Бори вкусное. А вон там я ржавую миску видел, все в наличии для дружеской пирушки». В ведре действительно оказались свинячьи деликатесы. Надеюсь, соседские свиньи не против поделиться с товарищем. В помое я щедро плеснул снотворного. «Прошу к столу», — предъявил я Боре миску с помоями. Боря заинтересованно хрюкнул. «Сам бы ел, но тебе нужнее, друг». Я поставил миску на землю, мы отодвинулись в сторону, чтобы не смущать животное. Поросенок высунул пятачок в дыру и после некоторого колебания уверенно двинулся к угощению. Угощался он недолго. Очень скоро ножки у него подкосились, и Боря прилег отдохнуть. Мы проворно упаковали его в мешок. «Позорище-то какое», — сказала Ленка с отвращением, глядя на мешок. «Не дай боги, кто из знакомых эту историю знает». «Воин должен все знать и уметь. Случись вдруг война, а мы всему научились и готовы. С голоду не помрем». «Может, я бы лучше и померла», — с сомнением сказала Ленка. «Ладно, хватит рефлексировать, пойдем. Нас еще возле гати будут ловить». Добравшись до гати и спрятав в кустах мешок с пленным офицером, мы поползли искать засаду. Она действительно обнаружилась там, где мы ожидали. Пара парней сидела в кустах и полностью контролировала подход к гати. Проблема была в том, что сидели они в глубине кустов, и тихо подкрасться к ним было совершенно невозможно. По условиям же задания, любой бой, неважно насколько короткий, считался провалом операции. «Мимо не пройдем, надо их как-то из кустов вытащить по одному», — заметил я. «Я сделаю», — гордо заявила Ленка. «Посмотрим, кого тут можно на веревочке водить». «Эй, ты что задумала?» — забеспокоился я. «Сиди вон там, первого пропустишь, а второго перехватишь», — распорядилась она и исчезла. Через некоторое время из дальних кустов послышались женские голоса, перемежающиеся совершенно развратным смехом. Ленка трудилась без устали, имитируя целый выводок девиц приветливого поведения. Парни в кустах забеспокоились. Наконец, один из них высунул голову из кустов, прислушался и бодро полез наружу. Второй ему что-то возмущенно сказал из куста, а первый, повернувшись назад, ответил: «Да ладно тебе, не гунди, я просто с девчонками поздороваюсь». И уверенным шагом двинулся в сторону голосов. Он нырнул в кусты, оттуда послышалось недолгое шебуршание, а затем еще более громкий женский смех. Второй терпел недолго и вскоре тоже вылез наружу. Проходя мимо моих кустов, он споткнулся о выставленную ногу и уже через секунду оказался в отключке. «Какие вы все же кобели!» — укоризненно попеняла Ленка, глядя на надежно упакованных ухажеров, которые уже пришли в себя и теперь бешено вращали глазами. «Это называется медовая ловушка, парни», — сочувственно сказал я. «Вот так родину и предают, не вы первые на это попались. Вы тут полежите пока, мы как родолагерь доберемся, сразу скажем, чтобы кого-нибудь послали вас развязать». Первый учебный день протекал уже привычным образом. Мы снова стояли в школьном дворе, но теперь уже напротив нас стояли первоклассники. Мы, конечно, еще не ощущали себя могучим повелителем волшебства, как третьеклассники, но все равно с полным правом посматривали на сложат свысока. Директор опять произнес речь, которая мало отличалась от прошлогодней, а может и совсем не отличалась, конспект я не вел, а по памяти судить трудно. Ленка в этом году уже не горела энтузиазмом, выросла, повзрослела. В общем, второй раз праздник превратился в рутину, а на следующий год, наверное, вообще буду дремать. Немного развлек только Штайн, он взахлеб рассказывал всем желающим и нежелающим слушать, какими классными самобегами ему довелось порулить этим летом и какой еще более классный самобег папа обещал ему купить сразу, как только он станет совершеннолетним и получит права. Вот не был бы Штайн таким идиотом, и вышел бы из него неплохой лидер, народ-то к нему тянется, несмотря на все его занудство. Со следующего дня началась привычная школьная жизнь, а первым делом, как водится, написание эссе на тему «Как я провел лето» и зачитывание его перед классом. Я хулиганить не стал, а Ленка решила поддержать свое реноме и рассказала о своих диверсантских шалостях в летнем лагере Данислава. При этом она убедительно с неплохим знанием анатомии доказала, что девушке при снятии часового надежнее втыкать ему нож в печень, а не резать глотку. От ангелочка с косичками это выглядело совершенно сюрреалистично. Ну да, у Данислава-то она тоже отличница, да и вообще любимая ученица. Класс после такого доклада выглядел бледно в буквальном смысле. А Лентре со вздохом сказал: «Спасибо, Менцеву, за интересный рассказ. В следующем году напомни мне, пожалуйста, что ты от написания этого эссе освобождена». Бажан наконец-то окончательно определился с пассиями, и наша обеденная компания приняла стабильное очертание. Мы с Ленкой, Анетта Тирина и Бажан с его четырьмя подругами. Вот интересно, а как он собирается управляться сразу с четырьмя? Или он считает, что он такой мачо, и его на всех хватит? Ах, это золотая пора наивной юности, когда кажется, что четыре женщины — это почти то же самое, что одна, только удовольствие в четыре раза больше. Султаны, конечно, с гаремами справляются, но Бажан-то не султан, ему придется отрабатывать по полной. Я так думаю, ждут парня кое-какие неприятные открытия. Бажан, как обычно, в последнее время жаловался на Зайку. По его рассказам, она умышленно тормозила всю работу, из-за чего вскоре неизбежно должны были произойти полный развал и катастрофа. Широкими мазками рисовался портрет монстра, скорее всего, засланного конкурентами, который поставил своей целью испортить все дело, ну и заодно жизнь всем вторым. «Не будь таким строгим госпоже Кире, Бажан», — посмеивался я. Она просто еще очень молода и неопытна. Подожди, скоро наберется опыт, и все наладится». Бажан только закатывала глаза, демонстрируя, что крах близок, и времени на набирание опыта совсем не осталось. Второго с чего-то наивно решили, что им просто вручат деньги, которые они будут тратить по своему усмотрению. Зайка в приложении к деньгам их совсем не устраивала, и они не теряли надежды убедить меня убрать ее подальше, лучше бы насовсем. «И вообще, Бажан, это невежливо, разговаривать в компании на темы, неинтересные другим собеседникам. Давай поговорим о том, что интересно нашим дамам. Девушки, вы слышали последнюю сплетню? Лично я услышал ее случайно, когда мама вчера вечером обсуждала ее с Ленкой. Визион сказки Гарема запретили в Каганате, а автор и режиссер сбежали во Владимир. Говорят, Кагана была в бешенстве. Прокатчики прогнозируют аншлаг, так что заказывайте билеты заранее». Девчонки сразу возбудились и начали говорить все одновременно. Ленка тайком смеялась в кулак, хитро на меня поглядывая. Я ей подмигнул. Именно в этот момент сзади раздался шум падения и звон разбитой посуды. В столовой наступила тишина. Наши уставились куда-то мне за спину. Я не торопясь обернулся. С пола поднимался наш одноклассник Петр Сентин, а рядом стоял Штайн и презрительно ему выговаривал. «Смотри, куда прешься, придурок. Ты мне ботинок сейчас языком очистишь». Ситуация совершенно ясная. Знаешь, Тихий Петя одно время вертелся возле Штайна, но в той гнилой компании так и не прижился. Ну а таким, как Штайн, всегда нужен козел отпущения, которого можно постоянно третировать и таким образом повышать самооценку. Сентин для этой цели подошел идеально, и с конца первого класса Штайн начал превращать его жизнь в ад. А во втором классе продолжил, наверняка сейчас он Сентин и толкнул, или подножку поставил. Я посмотрел на лужу. Всего на полметра поближе я бы оказался залитым супом. Я почувствовал, как внутри поднимается глухая злость, и позвал. «Штайн!» Штайн перевел свои поросячьи глазки на меня. «Петр Сентин с этой минуты под моей защитой. Будешь к нему вязаться, выбью зубы. А если попытаешься еще раз проделать что-нибудь вроде этого, сломаю руки. Ты понял?» Штайн молчал, буравя меня взглядом. В эмоциях у него отчетливо ощущалась злоба, ненависть и страх. Ну чем не крыса? «Так ты понял, Штайн, или мне надо встать и объяснить?» «Понял», — с едва сдерживаемой злостью ответил Штайн. «Все, пошел вон». Бросив на меня взгляд полной ненависти, Штайн отправился прочь. «Петр, возьми другой поднос и садись за наш стол», — сказал я Сентину. «И вообще можешь всегда садиться с нами». «Спасибо», — промямлил он. «Не благодари, ты мне ничего не должен. Я это сделал не ради тебя». «Ты приобрел врага, Кеннер», — заметила Анетта. «До моего врага даже его папа не дотягивает», — пренебрежительно заметил я. «Конечно», — жизнерадостно поддержала меня Ленка. «Если что, просто убьем, да и все». Все тут же вспомнили ее эссе и дружно поежились. А в выходной я поехал в гости к Алине Тириной. Приглашение было только для меня, так что было не так уж трудно догадаться о теме предстоящей беседы. Ну что ж, поговорим. Все равно этот момент рано или поздно придется прояснить. Что не говоря, в поместье у Тириных чувствуешь себя замечательно, я тоже начинаю склоняться к жизни в лесу. Мокрый осенний лес, конечно, выглядит грустновато, так ведь и осенний город ничем не веселее. Но Алина в любое время выглядит великолепно. С виду ей нельзя дать больше 18, это очень сбивает с толку. Вроде бы и понимаешь, что она еще с моим прапрадедушкой любовь крутила, а глаза-то видит совсем другое. Не верь глазам своим, легче сказать, чем сделать. Алина сама быстро накрыла чайный столик и разлила свежезаваренный чай. Поболтали немного о пустяках, а затем она вдруг сразу перешла к делу. «Скажи, Кеннер, ты ведь понимаешь, чем ты мне интересен?» «Анетта», — предположил я, — «вообще-то тут нетрудно догадаться». «Верно. По идее, это выгодно нам обоим, но Мила мне намекнула, что это не вариант. А там я уже сама догадалась. Связанные души, верно?» «Верно», — кивнул я. «Несколько женщин — это не мой случай». «А ты знаешь, что можно связать больше, чем две души?» «Знаю, конечно, но не думаю, что это удачный вариант. Для формирования связи нужно несколько лет, и как эти годы жить? Мы же с Леной эмпаты, друг друга чувствуем. Мне эта идея не нравится, а Лена уж точно будет не в восторге». «Вообще-то можно заметно ускорить процесс, но я согласна, вариант не без недостатков. А как ты относишься к искусственному оплодотворению?» «Это уже выглядит приемлемо, не думаю, что Лена будет сильно протестовать. Но, во-первых, согласие семьи мне все равно потребуется, а во-вторых, это будет возможным только после того, как у нас появится линия наследования. Мне не нужны выскакивающие неизвестно откуда бастарды с претензией на главенство в семье». «Можно заключить соглашение с отказом от прав». «Когда такие соглашения кого-то останавливали?» — усмехнулся я. «Но отказ от прав в любом случае будет». «Значит, мы договорились?» — улыбнулась Алина. «Еще нет», — улыбнулся в ответ я. «Надо решить, что получим мы. Мне бы хотелось невесту из линии Кеннера для моего будущего сына». «Разумеется, одаренную». «Вообще-то я хотел продолжить линию Кеннера как раз с тобой, если ты не заметил». В линии Кеннера 4 женщины. Я уверен, что ты планируешь развивать ее не только с моей помощью». Алина задумалась. «Знаешь, как-то несимметрично получается. Вы получаете одаренную девочку, а мы набор сперматозоидов, из которого неизвестно, что выйдет». «Ты упускаешь один важный момент, Алина. Моя мать – целитель высокого ранга. Она вполне может проследить, чтобы зачатие произошло правильно. И я уверен, что в ее силах помочь с полом ребенка. Ну а если ребенок все же окажется неодаренным, то можно будет и повторить». Алина опять ушла в себя, что-то прикидывая. Наконец она пришла к какому-то выводу. «В принципе, это интересный вариант», — сказала она, игриво мне подмигнув. «Возможно, я сама открою еще одну линию Кеннера». Я чуть не подавился чаем. Алина, еще немного подумав, продолжила. «Но я бы хотела, чтобы наша девочка стала первой женой наследника». «Я, в принципе, не вижу к этому препятствия, но пока рано уточнять такие детали. Именно наследник может ведь оказаться и бездарным. Мы же дворянская семья, для нас дар не главное. Все это будет ясным лет через 30, вряд ли раньше. А пока мы можем оформить наше пожелание как соглашение намерений». «А если говорить про сейчас, как ты относишься к союзу с родом Тириных?» «Именно сейчас отрицательно», — ответил я. «Почему?» — как-то неискренне удивилась Алина. «Потому что союз заключается с равным. Медведь не заключает союзов с зайчиком». «То есть ты зайчик?» — рассмеялась Алина. «Ну да, ты медведь. Тут мы уже посмеялись вместе». «Я думаю, пока мы можем просто дружить», — предложил я. «Наши интересы никак не пересекаются, делить нам вроде нечего. А помочь чем-то друг другу при случае можно и так. Через несколько лет, когда наша семья достаточно усилится, можно будет поговорить уже более конкретно и о формальном союзе». «Хорошо», — согласилась Алина. «Я пришлю к вам человека с нашими пожеланиями. С ним окончательно оформите соглашение о намерениях. Попробуй вот это ежевичное варенье, сама делала». Замечательно. Руки у тебя золотые, Алина. Кстати, ты мне обещала ответы на вопросы». «Очень неосторожно с моей стороны. Ну хорошо, какие вопросы тебя интересуют?» «Можно ли как-то инициировать дар? Особенно у ребенка или даже еще у неродившегося». «Уже думаешь о наследнике?» — подняла бровь Алина. «Знаешь, очень необычно видеть такое планирование у 15-летнего. Твои сверстники обычно более пустоголовы, извини за грубое слово. Но вопрос действительно хороший, только на него ответить не так просто. Видишь ли, Кеннер, на самом деле никакого дара не существует. У людей нет способности управлять силой. Эволюция нам такого органа не дала, понимаешь?» Я от такого ответа впал в тот самый пресловутый когнитивный диссонанс. «В таком случае, как же мы ей управляем? Ты же знаешь, что сила разумна?» «Не то чтобы знаю, но я был в храме аспектов». «Да, там это хорошо чувствуется. Так вот, некоторые люди силе по какой-то причине подходят, и она им дает возможность собой как бы управлять. Это не подарок, просто силе такие люди нужны, чтобы ощущать некоторые грани мира. Люди, которые для этого годятся, получают такую возможность, но можно ли назвать это даром? Вот тебе пример. Ты никогда не задумывался, почему основу определяют только в 14 лет? А ведь все просто. Пока психика не развилась в достаточной степени, для силы человек не интересен. У детей не определяют основу, потому что у детей нет и не может быть никакого дара». Я чуть было не спросил, а как же я, но вдруг понял, что знаю ответ. И, похоже, лучше не болтать о том, что дар у меня пробудился в младенчестве. Если тут знают о переселении душ, то это сразу выдаст попаданца. А если не знают, то все равно что-нибудь заподозрят. Мне крупно повезло, что такие детали про дар мало кому известны. Аленку я, видимо, как-то потянул вслед за собой по связи душ. На всякий случай я плавно увел разговор подальше от детей. «Но дар же можно развивать, основа растет, владеющие получают новые ранги. Если владеющие используют дар как нужной силе, то она постепенно дает ему больше возможностей, вот и все. Если твое развитие застопорилось, значит, ты используешь дар неправильно. Попробуй идти другим путем». «А почему сила хуже относится к мужчинам?» «Она не относится к мужчинам хуже, она мужчин и женщин в принципе не различает. Для силы вообще непонятна концепция нескольких полов. Просто женский склад ума ей подходит больше. Упрощенно говоря, женщины воспринимают мир, как он есть, а мужчины больше настроены переделать мир под себя». «Ты еще говорила, что высшие используют силу как-то по-другому». «Верно. На самом деле ранги владеющих заканчиваются на девятке. У высших нет ранжирования, мы другая линия развития, а не продолжение владеющих. Понятия основы для высшего не существует. Высшим можно стать и с первым рангом, просто старшему перейти в высшие легче. У старших рангов хорошо развита воля и сродство с силой, а у маленьких рангов это редкость». «Тогда что такое высший?» «Некоторых людей сила выделяет, слушая их напрямую. Им не нужен язык символов для того, чтобы взаимодействовать с силой. Они просто говорят, и сила их слышит, понимаешь? Вот это и есть высшие 10-го ранга, как принято считать». «А дальше какие ранги у высших?» 11-й ранг — это когда сила не только слушает, но и отвечает». «То есть как? Просто отвечает на вопросы?» «Кеннер, не говори глупостей. Как, по-твоему, происходит разговор с разумной вселенной? Как у нас с тобой, болтовня под чай с вареньем? Она по большей части не понимает твоих вопросов, а тебе недоступны для понимания ее ответы. Но иногда можно спросить и уловить что-то в ответ. Не словами, а знанием. И это знание чаще всего невозможно представить словами. А 12-й ранг? Этого я не знаю. Те, кто ушел дальше 11-го, теряют интерес к людям и перестают общаться. Никто не знает, какие дальше ранги есть и чем они отличаются. Но ты пойми, что ранги у высших – это показатель не мощи, а способа взаимодействия с силой. У Кеннера Ренского был 10-й ранг, а у меня 11-й. Но против Кеннера я не продержался бы и минуты. Почему я про все это никогда не слышал? Потому что людям это знать ни к чему. Я тебе это рассказываю только потому, что уверена, что ты скоро станешь одним из нас. И ты тоже об этом не болтай, потом сам поймешь, почему болтать не стоит. Хорошо, не буду болтать. А про богов можешь что-нибудь сказать? Кроме того, что они есть, улыбнулась Алина, боги тоже зачем-то силе полезны. Я так думаю, что они и существуют, а только потому, что сила позволяет им сосать энергию. А Кеннер, пожалей меня, засмеялась Алина. Вот лучше положи еще варенье.